В городе Фейрюн провинции Северный Хамгён состоялось собрание военнослужащих Министерства народных вооруженных сил, участники которого поклялись одержать чудотворную победу в борьбе за ликвидацию последствий от стихийного бедствия в Фейрюне. Здесь были министры народных вооруженных сил, генерал армии Пак Ён Сик и военнослужащие всех подразделений, срочно направленных на место для устранения последствий от наводнения. На нем было зачитано письменное обращение ЦК Трудовой партии Кореи в адрес всех членов партии, военнослужащих Корейской народной армии и народа. Затем были выступления. Выступавшие сказали, что будут полностью проявлять дух беспрекословного выполнения, чем наделена сильная революционная армия, которая по приказу Верховного Главнокомандующего Ким Чен Ына перемещает горы и засыпает море, и за короткий срок на самом высоком уровне завершать восстановление, чтобы сделать рапорт победы и преданности Верховному Главнокомандующему. По окончании собрания его участники приступили к работе.